Господь не забывает о том, что Он совершил в твоей жизни, лично в моей жизни. Он совершил великое чудо, и Он достоин. Ты великий, всемогущий, безгранична твоя сила. Своей жертвой на Голгофе победил и смерть навеки. Ты великий, всемогущий, безгранична твоя сила. Своей жертвой на Голгофе победил ты смерть навеки. Слава, аллилуйя, Господу хвала. Слава, аллилуйя, Господу хвала. Ты великий, всемогущий, безгранична твоя сила. Своей жертвой на Голгофе победил ты смерть навеки. Слава, аллилуйя, Господу хвала. Безгранична твоя сила. Своей жертвой на Голгофе победил ты смерть навеки.